Эпизод третий. Тот факт, что Мякинина не было в зале, показался немного странным. Он обычно не опаздывал. Меня заинтересовало, где бы он мог находиться, и тут же мне показалось, что я слышу шаги из музейной комнаты. Но, возможно, это было просто разыгравшееся воображение, потому что, когда я напряг слух, я ничего такого не расслышал. А я очень надеялся снова услышать шаги, потому что не люблю галлюцинации, неважно, связаны ли они со слухом, зрением или обонянием. Но громогласный Манки мешал мне. Он сидел на углу стола, болтая короткими ногами и пересказывая программу события. План, как уже известно, состоял в том, чтобы провести весь день на вилле и непринужденно поговорить о причинах, по которым в последнее время так много убийств осталось нераскрытыми. Собственно, комиссар и теперь не сказал прямо, что мы ленивы и тупы, и что он презирает нас. Для того, кто научился читать между строк и слышать скрытое, за обтекаемыми формулировками, другими словами, интерпретировать интонации, обороты и нюансы, в общем, такому, как я, были вполне ясны его конечные цели и намерения. Я понял, что проведение выходного в Яконлине должно было стать своего рода наказанием за то, что самого Манки распекали сверху. Но разве мы виноваты в том, что полицейских слишком мало, а психов наоборот? Я полагаю, что все нераскрытые убийства совершаются сумасшедшими, а их трудно понять. Сумасшедший не планирует преступления так же, как нормальный человек, а действует по какой-то своей прихоти. Или его план настолько запутан и абсурден, что уже одно это обеспечивает спасение. Сыщики вечно совершают ошибку, представляя, что убийца в своих расчетах идет тем же путем, каким бы пошли они сами, и это с самого начала направляет их на ложный след. На самом деле сыщикам стоило бы самим в какой-то степени быть сумасшедшими, чтобы иметь возможность постичь ход мыслей подобного преступника и тогда уже раскрыть совершенное им преступление. Что касается мотивов преступления, то у сумасшедших они настолько разнообразны и расплывчаты, даже противоречивы, что размышлять о них – пустая трата времени. Есть ведь, например, невменяемые убийцы, в том числе серийные, которые на полном серьезе полагают, что творят лишь добро. Мне было трудно следовать заветам Кришнамурти и наблюдать за движением собственных мыслей, мечущихся туда-сюда, как овечий хвост. Я поймал себя на том, что часть моего сознания, претендующая на роль стороннего наблюдателя, плодит в этой связи очередные мысли и образы с такой скоростью, что в образовавшемся путанном клубке уже невозможно определить точку, с которой все началось. Помимо этого, краем уха я пытался внимать тому, что говорил Манке о достоинствах настоящего полицейского. Это был длинный список, и меня потянуло в сон. В зале было тепло. Я чувствовал волны жара, исходящие от печи. Мои веки сами собой опускались. Комиссар говорил и говорил. Какое-то время я пребывал в полудреме и упустил смысл того, о чем вещал Манке. Когда я открыл глаза, мой взгляд упал на Лаурела, и тот подмигнул мне. Тут Манке объявил, что каждый волен высказывать свое собственное мнение о проблемах и недостатках, присущих нашей работе. Он надеялся на оживленную дискуссию. Затем он поинтересовался, есть ли у кого-нибудь какие-либо вопросы. «А кормить будут?» – тут же спросил Оулайнен, вызвав всеобщий смех. «На самом деле хороший вопрос. В полукилометре отсюда дом туриста, гостиница-полупансион», – как ни в чем не бывало, сообщил комиссар. «Там есть ресторан, поедим там». «Жить можно», – улыбнулся Оулайнен, и все снова засмеялись. По какой-то причине все, что выдавал Оулайнен, казалось забавным. Он был в курсе и пользовался этим. Интересно, где сейчас Мякинин? Я снова сосредоточился на этой мысли. Дремота оставила меня. Взгляд Манки небрежно скользнул мимо, из чего я сделал вывод, что он не заметил, как я заснул. «Прошу высказываться», — призвал Манки. Теперь заговорил Линкола. «Я предлагаю обсудить дело комиссара Карла». Манки нахмурился. «С чего бы?» «С того». Линкола покраснел, отважно пытаясь выдержать взгляд начальника. «Я полагаю, с того, что его убили в этом доме, да». «Откуда известно, что его убили?» — прервал его Манки. «Ходят разговоры». «Вы верите всему, что слышите? Если кто-то скажет, что Австралию поглотил океан, вы в это поверите?» «Конечно, нет». Тогда не стоит верить, что все пропавшие без вести люди – жертвы убийств. Произнеся это, Манки посмотрел на Аро, и на губах того снова появилась прежняя усталая улыбка. «Значит, вы на 100% уверены, что он не был убит?» — сказал Аро. Манки на мгновение задумался, прежде чем ответить вопросом на вопрос. «А вы, стало быть, на 100% уверены, что он был убит, не так ли?» «Скажем, на 95%. Глаза Манки сузились, но мне показалось, что в них промелькнуло любопытство. Высокомерная уверенность Ара не могла не сработать. Он выглядел так, словно в любой момент мог жестом фокусника явить важнейшую улику, подтверждающую его версию. «Газеты много писали об этом», — поспешил встрять Талвия, чтобы переключить разговор на менее опасную тему. Комиссар кивнул. «Именно газеты сделали это убийством, хотя ничего не намекало даже на саму возможность подумать об убийстве. А журналисты настрочили кучу статей об охоте на злодея. В конце концов, их работа состоит в том, чтобы поставлять читателям сенсации, а исчезновение Карла идеально подходило для этого». Манки спрыгнул на пол и, не сводя глаз с Ару, принялся расхаживать взад-вперед, заложив руки за спину. Несмотря на то, что он был коренастым, если не полным, в его движениях сквозили гибкость и сила. «Я лично был тут в момент расследования», — продолжил он. И могу заверить вас, что следствием даже не обсуждалось всерьез версия убийства. Но все же обсуждалось. Лишь постольку, поскольку пресса давала повод. Аро все еще не сдавался. Почему вообще проводилось расследование, несмотря на отсутствие состава преступления, и довольно тщательное расследование? Манки пояснил. Мы провели его по просьбе госпожи Карла. У нее были подозрения, что такой состав присутствует. Кроме того, Карла ведь был сам полицейским, так что вполне естественно, что к этому случаю отнеслись пристрастно. «И что же, вопросы так и остались без ответов?» — спросил Лаурелла, как будто это и так не было очевидным. «Да, в официальном смысле ничего выяснить не удалось», — комиссар выглядел задумчивым. «Но в принципе кое-что было выяснено. В общем, есть все основания предполагать, что Карла покинул страну под чужим именем». «Почему?» — спросил Линкола. Манки пожал плечами. «Я не знаю. Вероятно, это останется его тайной. Могло быть 1000 разных причин». «Одна из них висит на стене музея», — сказал Оулайнен. «Чего?» «Я фотографии его жены». Оулайнену достался ожидаемый смех. На этом дискуссия о деле Карла закончилась, и Манки принялся костерить журналистов, которых он презирал даже больше, чем нас. Он привел пару примеров того, как благодаря прессе на место преступления хлынул народ, как местные, так и любопытствующие дураки из Хельсинки, чуть ли не с детьми и с собаками, и как эта свора уничтожила все возможные следы, так что расследование даже можно было не начинать. «Да, это как в случае с убийством в Венецааре», — с умным видом заметил Линкола. «Как и с любым другим убийством», — продолжил Манке. «Барзописцы все портят своими чертовыми новостями. Все, что нужно сделать убийце, это прочитать в свежей газете, где его ищут, и просто не появляться там». «И все же пресса иногда помогала раскрыть убийство», — заявил Аро. Он просто не мог не пререкаться с комиссаром. Манки махнул рукой. «Чушь! От журналистов одни неприятности. Я всегда полагал, что время прессы приходит только тогда, когда преступление уже раскрыто. Их дело новости, а не игрище в детективов. Запомните раз и навсегда, бегите от журналистов, как от чумы». Линкола, который ни на миг не забывал о собственной карьере, с энтузиазмом согласился. «Скотланд-Ярд, например, никогда не комментирует незавершенные расследования», — сказал он. Манки одобрительно посмотрел на него. «Да, там ситуация более корректная, чем у нас. Но обратимся к тому моменту, от которого вы меня все время отвлекаете. Я хочу подчеркнуть в который раз. Используйте голову. Создатель не зря дал человеку мозг. К полицейским это тоже относится. Мы должны мыслить ясно и последовательно, мы должны учитывать все факты, даже самые мелкие. Ничто не должно считаться малозначимым, но в то же время ничему не следует уделять слишком большое внимание. Уравновешенность и соразмерность, да. Творчески мыслить, но при этом не давать волю воображению. Есть много примеров того, как... А где Мякинин?» Простой искренний вопрос Лаурелла прервал комиссара и привел всех в замешательство. Казалось, все только сейчас обнаружили, что Мякинин отсутствует. Оулайнен захохотал. «Дрыхнет наверху, где же ему еще быть?» «Идите разбудите его», — распорядился Манке. В общем, это было вполне в его духе — использовать меня в качестве мальчика на побегушках. Пока я поднимался наверх, во мне быстро нарастало чувство тревоги. До сих пор проклятая вилла вызывала во мне лишь сильное отторжение, даже злость. Но теперь, когда я ступал по скрипучей лестнице, из-под этих труднообъяснимых чувств всплыло еще одно. Страх, да. Мне было жутко. Нечто заставило меня развернуться наверху лестницы и проделать путь обратно в зал. Там я и объявил совершенно спокойным голосом, что Мякинина наверху нет. Я до сих пор помню насмешливый взгляд Манки, когда тот произнес «Поищите в другом месте. Где-то он должен быть». Я открыл дверь в музей и вошел. Было темно, но теперь я почему-то не чувствовал страха. Пока я искал выключатель, я подумал, не стоит ли мне снова подняться наверх, ведь, видимо, я был должен. Я нашел выключатель, зажег свет. Я прошел почти всю комнату по диагонали, прежде чем заметил Мяки. Тот лежал на полу, верхняя часть его тела была скрыта под столом. Как ни странно, я не был особо удивлен, я лишь ощутил слабость. Он лежал на животе, раскинув руки в стороны, а из его спины торчала рукоятка ножа. Картинка была словно с обложки остросюжетного романа. Я вернулся и прямо с порога объявил, что нашел Мякинина.